Когда ожидаешь слишком много, можно очень легко разочароваться. Ван Линь вздохнул, сделал жест правой рукой, и в ней оказалось 10 светящихся шариков. Постояв некоторое время в задумчивости, Ван Линь вдавил эти шарики в 10 культиваторов, стоявших рядом. Среди этих культиваторов был и человек средних лет. Культиваторы были потрясены. Гримасы боли перекосили их лица. Однако боль длилась недолго, и их лица приняли радостное выражение. «Я не могу остаться здесь жить, однако я даровал вам источники силы. Они не сделают ваш путь к самосовершенствованию и бессмертию легче, однако дадут вам шанс. Если кто-то из вас 10 сумеет достигнуть стадии юанин, зарождающейся души, я узнаю и приду дать наставление еще раз», — спокойно произнес Ван Линь. Мужчина средних лет в белом одеянии улыбался. Ван Линь посмотрел на него. Доставшийся мужчине источник силы отличался от других. Он мог спасти его жизнь 3 раза. Вообще, эти источники силы были очень хорошим подарком. Их ценность трудно было даже представить. Человек средних лет остолбенело смотрел на Ван Линя. Ему все больше и больше казалось, что он его знает. Он стал вспоминать. Однако головная боль помешала ему это сделать. Она становилась все сильнее. Он уже не мог ее терпеть. Однако внезапно подул теплый ветер, и боль как рукой сняло. Он вспотел, а его тело начало колотить мелкая дрожь. «Не нужно думать об этом. Подожди, когда достигнешь стадии юанин, зарождающейся души, тогда ты сможешь вспомнить, что с тобой происходило в предыдущей жизни. Если тебе откроется слишком много, тебе придется несладко», — раздался в его голове мягкий голос. Он остолбенел. Подняв голову, он увидел смеявшегося Ван Линя. Ван Линь глубоко вздохнул и огляделся по сторонам. «Если не случится ничего непредвиденного, то в провинции Чжоу обязательно кто-нибудь достигнет стадии юанин, зарождающейся души. И тогда Ван Линь вернется сюда еще раз». Ван Линь начал медленно подниматься в воздух и постепенно растворился в глубине неба. Культиваторы стояли, задрав головы кверху. Человек средних лет тоже смотрел вверх. Лицо его выражало решительность и готовность. «Я обязательно достигну стадии юанин, зарождающейся души. Обязательно». В этот момент с небес начала опускаться какая-то вещь. Она привлекла всеобщее внимание. Вещь оказалась деревянной статуэткой. Она опустилась на вершину горы Хэншань. Вершина горы наполнилась энергией. Эта вещь сможет защитить провинцию Чжао от 3 нападений провинции культивации с таким же рангом. «Распорядитесь ей с умом», — донесся далекий голос. Ван Линь вдруг вспомнил печальный конец альянса 4 сект. Что ж, для провинции Чжао он сделал все, что мог. Через несколько сотен лет деревянная статуэтка помогла провинции Чжао отразить вторжение врагов. Культиваторы из другой провинции загнали всех культиваторов Чжао в тупик. Культиваторы Чжао обратились лицом к этой горе, которую называли священной, и опустились на колени. Культиваторы из другой провинции начали насмехаться над ними, но их смех оборвался, когда вершина горы выстрелила лучом яркого света. Свет окутал всю провинцию, обратив нападавших в камень. Глава 288. Глава 288. Ножны. Погода в долине Цзюмин была ясная и теплая, а безмятежное небо было затянуто облаками, и казалось, что так спокойно было всегда. Ван Линь стоял на краю обрыва и глядел на долину. Вздохнув, он сделал пас с рукой, и прямо перед ним в воздухе разверзлась трещина длиной более 3 чжанов. При внимательном рассмотрении можно было увидеть, что трещина появилась на том самом месте, где некогда взорвалось тело Ван Линя. После прохождения культивации одной из важнейших задач Ван Линя было восстановить свою сумку, которая была уничтожена во время взрыва. Вещи из сумки вернуть было вполне возможно. Для Ван Линя особенно важным было вернуть ножны, так как они обладали некоторыми магическими свойствами. Ван Линю казалось, что он многого не знает об их возможностях. Ван Линь приблизился к трещине. Из трещины дул ледяной ветер, но он не доставлял ему никаких неудобств. Ван Линь засунул правую руку в трещину. Юань Шэнь, изначальный дух, начал делать свою работу, повинуясь мыслям хозяина. Из трещины начали вылетать светящиеся точки. Они очень быстро сливались воедино, и вскоре перед лицом Ван Линя материализовалась та сумка. Ван Линь внимательно стал ее осматривать. Оказалось, что половины вещей не хватает. Ножен тоже не было. Ван Линь некоторое время постоял в задумчивости, пока его не осенило догадкой. Вероятно, прошло слишком много времени, и многие вещи рассеялись где-то внутри пространства трещины. Эти ножны Ван Линь некогда отлил сам, использовав в процессе пилюлю бессмертия. Сейчас, достигнув этапа Юаньшэнь, изначального духа, Ван Линь чувствовал некую духовную связь с ножнами. Помолчав некоторое время, он шагнул в трещину. Когда он зашел в нее, трещина стала уменьшаться, пока не исчезла без следа. В долине снова наступила тишина и безмятежность. В трещине отнюдь не было пусто. Пространство было заполнено ужасным дымом и воздухом, холодным настолько, что казалось, он может насмерть заморозить любое живое существо. Также внутри трещины не было счета разнообразным сверкающим и переливающимся лучам. Еще Ван Линь видел огромную каменную глыбу, черную как смоль, парящую в воздухе. Ван Линю показалось, что он находится в небосводе, усыпанном звездами, однако в трещине никаких звезд не было. Ван Линь сделал жест рукой, поставив метку, а затем очень быстро двинулся вперед, следуя указаниям Юаньшэнь, изначального духа. Скорость Ван Линя была так велика, что он походил на метеор. Ван Линю на пути несколько раз встречались какие-то серповидные щели, которые высасывали энергию, однако никакого вреда они не причиняли. Скорость Ван Линя становилась все больше и больше, казалось, что силуэт его побывал уже во всех местах и закоулках. Через некоторое время Ван Линь увидел громадный черный камень, в вершину которого были воткнуты те самые ножны. Вокруг ножен было четыре тени. Они были похожи на людей, которые сидели, поджав под себя ноги. Тени были заняты дыхательной практикой, с помощью которой они высасывали светящиеся лучи, которые исходили из ножен. Ван Линь взглянул на происходящее и замер. Затем сделал жест правой рукой. В тот же момент ножны пришли в движение, задрожали и стали подниматься вверх, вылезая из трещины в камне. Тени повернулись к Ван Линю и уставились на него своими глазами, в которых горел синий свет. Ван Линь был полностью спокоен. Он ничего не говорил. Тем временем ножны, звеня, поднимались все выше. У теней в том месте, где должен был быть рот, открылись трещины. На поверхности ножен выступило множество нитей, которые сразу же были втянуты этими трещинами. Одна из теней неожиданно вскочила, увеличившись в размерах, став похожей на черное облако, и кинулась на Ван Линя. Ван Линь холодно усмехнулся. «Ты переоцениваешь себя, ничтожество!» Он сделал пас с левой рукой, и луч энергии выстрелил из его пальца. Выстрел был не очень сильным, однако этого было достаточно. Луч ударил прямиком в нападавшую тень. Тень обмякла, потеряв жизненную силу. Затем она истошно завопила и начала уменьшаться в размерах. Внимательный глаз мог бы заметить необычное сияние, которое окружило тень со всех сторон, заставляя ее растворяться. Вскоре тень исчезла окончательно. Ван Линь снова взмахнул правой рукой, стрельнув в то место, где находилась исчезнувшая тень. Черный дым, оставшийся после ее исчезновения, начал сгущаться, пока не превратился в огромного демона. Демон, издав грозный рев, раскинул в разные стороны руки и кинулся на оставшиеся тени. Стоящие у ножен тени издали звонко закричали. Одна из них бросилась к ножнам и погрузилась в них. Ножны поднялись в воздух и помчались прочь. Глаза двух других теней загорелись синим огнем. Одна из теней вдруг задрожала и рассыпалась несметным множеством черных иголок. Иголки впились в тело демона. Другая тень, выбрав удачный момент, молнией метнулась к Ван Линю. Безумные ее глаза горели огнем. Ван Линь, абсолютно не волнуясь, поднял правую руку и дотронулся себе между бровей, выпуская из своей головы Юаньшэнь, изначального духа. Равнодушно взглянув на тень, Ван Линь взмахнул в воздухе правой рукой, будто бы норовя схватить ее. Тень завопила от страха, увидев Юаньшэнь, изначального духа, и попыталась спастись бегством. Однако скорости ей явно не хватало. Юаньшэнь, изначальный дух, без особого труда схватил верещащую тень и сразу же ее проглотил. Тень, сидящая в ножнах, убегала не по прямой линии, а виляя в разные стороны, чтобы запутать Ван Линя. Ван Линь холодно усмехнулся. Юаньшэнь, изначальный дух, исчез на миг, а затем стал частью трещины, через которую можно было разглядеть ножны. Ножны все продолжали лететь. Неожиданно рядом с ними появился Юаньшэнь, изначальный дух. Схватив их, он вновь вернулся к Ван Линю. Далеко не каждый культиватор может овладеть подобным магическим умением. Ты как бы сливаешься с миром в одно целое и перемещаешься в любую точку. Данное умение в несколько раз превосходит обычную телепортацию. Ван Линь потряс ножны, выкуривая спрятавшуюся там тень. Когда тень вылезла, Ван Линь схватил ее пальцами правой руки и сжимал до тех пор, пока она не исчезла. Все четыре тени были уничтожены. Ван Линь также позаботился о том, чтобы они не могли вернуться к жизни. Ван Линь сделал движение рукой и мгновенно перенесся к тому месту, где ранее оставил метку. Затем он еще раз прошел через трещину и вновь оказался в долине. Звон дождя появился. День, когда законы небесного Дао вступит в силу, не за горами. Сейчас я достиг начальной стадии культивирования. Хотя мне еще далеко до Инбянь, трансформации души, однако надежда есть. Когда я достигну Инбянь, трансформации души, Си Тунань проснется. Си Тунань называл себя величайшим мастером провинции Чжуцуе. Он наверняка знает про звездные кристаллы, звездные лучи или звездный хрусталь. И с его помощью можно будет их заполучить, бормотал себе под нос Ван Линь. Но я не знаю, достигнув стадии Инбянь, трансформации души, смогу ли я воскресить своих родителей. Чем больше ты начинаешь понимать небесные законы Дао, тем отчетливее понимаешь, что невозможно противостоять воле неба. Боюсь, идею с воскрешением очень трудно будет осуществить, вздохнул Ван Линь. Ладно, потом обдумаю все это. Если действительно не удастся воскресить родителей, то надо помочь им выйти из цикла жизни и смерти. Также мне нужно в ближайшее время снова создать флаг ограничений. У меня остался лишь один чернильный камень, его нужно использовать крайне осторожно. Ни в коем случае нельзя его сломать или испортить. Тот сломанный флаг ограничений крайне тяжело починить. Сейчас его можно использовать лишь для призыва Тяньцзе. Кроме того, мои магические силы пока невелики, хоть недавно я и прошел культивацию. Я должен быть готов, когда законы Дао вступят в силу. Во что бы то ни стало, я добьюсь своей цели и получу энергию из царства бессмертных, силу божественной обители. Глава 289. Ван Линь наконец принял решение, вызревавшее в его голове уже давно, вернуться в провинцию Чу. Он постоял некоторое время в задумчивости, затем легонько хлопнул по своей сумке. Тотчас же из сумки вылетел огромный комар и сделал несколько кругов в воздухе. Ван Линь уже довольно много времени не призывал его. Ван Линь одним махом забрался на комара и сел, поджав ноги. Комар открыл рот, полный острых зубов, и издал протяжный свист. Однако он, вопреки ожиданиям, не полетел вперед, а лишь скорчил морду в страшной гримасе. Вид комара был настолько ужасен, что увидеть его простой человек, то сразу же пришел бы в неописуемый ужас. Ван Линь же лишь улыбнулся. Достав из сумки эликсир, он налил несколько капель комару. Комар сразу же принял радостный вид и отправился в полет. В течение полета Ван Линь продолжал наливать комару снадобье. Очень скоро пузырек опустел наполовину, и Ван Линь спрятал его. «Будет с тебя, Скот», улыбаясь, сказал Ван Линь, эликсир закончился. «Если будешь лететь быстро, завтра получишь еще». Комар снова засвистел и ускорился, поймав в свои крылья северный ветер. У Ван Линя было радостно на душе. Он прошел культивацию, остальные дела шли по плану. Успехи всегда способствуют хорошему настроению. И потому Ван Линь присоединился к комариному свисту, и теперь они свистели в унисон. Комар продолжал лететь, их свист становился все громче и громче. Земля, расстилавшаяся внизу, вдруг содрогнулась, и появилось несколько потревоженных духов. Однако они не осмелились преградить им дорогу. Прошедший культивацию Ван Линь и свирепый комар довольно сильно напугали их. Комар тем временем пролетал над одним городом, в котором разворачивалась следующая сцена. Неряшливого вида старик, улыбаясь, поучал одного молодого культиватора, недавно прошедшего процесс заложения основ, заложения основы. «Собрат-культиватор, смотри, ты полон энергии и совершенно не похож на обычного человека. Однако без посторонней помощи ты ни за что не сумеешь достичь стадии джидан, формирования ядра». Культиватор закричал: «Пошел вон, еще раз попадешься мне на пути, пожалеешь». Старик указал пальцем на парившего высоко в небе Ван Линя. «Посмотри на этого парня. Совсем недавно уровень его культивации был всего лишь юанин, зарождающаяся душа. Однако после моих советов он прошел еще одну стадию культивации. Хочешь, я скажу ему спуститься вниз и подтвердить мои слова?» Культиватор задрал голову вверх и увидел лишь черную точку, в которую превратился Ван Линь, улетев уже далеко. «Отвали», снова сказал он. Затем он оттолкнул старика и продолжил свой путь. Старик вздохнул от досады и засеменил следом за культиватором. В правой руке старика появилась табличка с заклинаниями. «Братец, смотри, у меня в руках табличка заклинаний 8 главных сект провинции Санми. Тут есть даже заклинание уровня главы секты. Это очень мощное оружие, которое может защитить владельца. Если кто-то будет пытаться доставить тебе неприятности, используй табличку, и он убежит в ужасе. Ван Линь, конечно же, не видел данной сцены. Закончив свистеть, он вдруг разразился смехом. Ван Линь достал из сумки деревянную статуэтку в виде старика, одетого в простую черную одежду. Затем он сделал движение рукой, и в его ладони оказался светящийся луч света. Ван Линь укусил себя за палец и выдавил несколько капель крови на луч, а затем направил этот луч на статуэтку. На статуэтке в тот же момент проступил кроваво-красный канал. Фигурка ожила и начала очень быстро двигаться. Если присмотреться внимательно, то на ней образовался не один, а целых 30 каналов. Они светились красными лучами, не подпуская никого близко. Спустя месяц полета на комаре, Ван Линь наконец добрался до моря демонов. Море демонов уже в течение нескольких десятилетий пребывало в состоянии войны. Коалиция из нескольких провинций вторглась туда, однако море демонов решительно встретило нападавших, и атака захлебнулась. Ван Линь спешил в землю древних духов, которая располагалась в море демонов, в районе упавшей звезды. Пользуясь воспоминаниями, которые он отобрал у древнего духа, Ван Линь мог беспрепятственно входить в то место и выходить из него. Сотворить флаг ограничений без помех со стороны божественного возмездия можно было лишь в земле древних духов. Кроме того, у Ван Линя была еще одна цель. По дороге туда ему должны были встретиться многочисленные могучие звери. Ему даже мог повстречаться и нелюдимый зверь, и Ван Линь надеялся поймать одного из них. Наконец Ван Линь добрался до моря демонов. Войдя туда, он сразу надел соломенную шляпу, и в тот же миг золотой свет окутал его. Ван Линь, не мешкая и не задерживаясь, двинулся прямиком на место упавшей звезды. Благодаря золотым лучам никакой злодей не смел преградить ему дорогу. Распри в море демонов шли постоянно, не прекращаясь. Большие войны вспыхивали крайне редко, но стычки и мелкие битвы шли все время. В сражениях участвовали в основном культиваторы стадии Джидан, формирование ядра, участие культиваторов стадии Юанин, зарождающиеся души, было редкостью. Обычно все старались поднакопить силы на случай большой войны, потому никто не обратил особого внимания на летевшего в небесах Ван Линя. Отдельные культиваторы заметили его, но ничего не сделали. Комар Ван Линя набрал очень большую скорость. Если на пути попадались диковинные звери, то он без раздумий бросался на них, поглощая. Наконец комар долетел до моря демонов. Ван Линь ощутил, что вдалеке есть какие-то магические импульсы. Достав карту в виде нефритовой таблички, он сверил свое местоположение и приказал комару лететь на восток, туда, где было местоположение упавшей звезды. Внезапно Ван Линь нахмурился, увидев впереди красные облака. Облака стремительно летели по небу в направлении Ван Линя. Ван Линь сверкнул глазами. Он знал, что в море демонов нужно быть сильным. Если ты проявил слабость, то тебя просто целиком, вместе с кожей и костями, сожрут. Ван Линь выдохнул холодный воздух. Через мгновение красные облака приблизились практически вплотную. К своему удивлению Ван Линь разглядел в гуще облака странное существо. Существо внешне было похоже на Сюаню. Черный воин, дух-покровитель севера, изображался в виде черепахи со змеей вместо хвоста, примпер. Но на его спине не было шипов. На голове его был изогнутый рог, который источал черный свет. Чудовище было огромным, на спине его восседал старик. Старик был одет в серый халат, а за пояс у него была заткнута огромная красная горлянка. Ван Линь грозно сверкнул глазами, но сразу же взял себя в руки. Существо летело с достаточно большой скоростью. Мгновение, и вот оно уже около Ван Линя. Монстр издал издевательский смешок. Старик вперил свой взгляд в Ван Линя, однако золотой луч, исходивший из соломенной шляпы, пронзил его, заставив его несколько отступить. Старик, пытаясь спрятать свое замешательство, все еще не отрывал взгляда от Ван Линя. Старик решил не рисковать. Хлопнув своего зверя, он унесся на восток. Старик решил, что Ван Линь был культиватором и зарекся впредь беспричинно нападать на него, тем более, что его тело до сих пор не перестало болеть от луча. Ван Линь нахмурился, увидев, что старик тоже летит на восток. Для культиватора, который овладел искусством мгновенного перемещения, 100 тысяч ли, не расстояние. Через некоторое время Ван Линь увидел впереди странный круг, внутри которого мелкие камешки парили в воздухе. Это как раз и было местом падения звезды. Ван Линю место показалось довольно странным, будто бы здесь не работали законы природы. Рядом стоял и старик. Его красное облако уже исчезло. Он спокойно смотрел на круг, не обращая внимания на Ван Линя. Ван Линь приблизился к месту падения звезды, нашел удобное место, сел, поджав по себя ноги, и начал медитацию. Однако он был настороже и не терял бдительности. Ван Линя интересовало, зачем же сюда пришел старик. Неужели он хотел войти в землю древних духов? В таком случае, Ван Линь пропустил бы его вперед и вошел бы следом. Старик посмотрел на Ван Линя еще раз и неожиданно заговорил. «Собрат-культиватор, вы тоже пришли сюда, чтобы собрать огни северного сияния, быть может, объединим усилия?» Лицо Ван Линя приняло обыкновенное выражение, но внутренне он напрягся. «Огни северного сияния, что это такое?» С тех пор, как Ван Линь встал на путь совершенствования, прошло немало времени, однако он не слышал о подобном. Улыбнувшись, Ван Линь ответил хриплым голосом. «Неинтересно». Старик что-то проворчал и внимательно вгляделся в лицо Ван Линя. Затем, повернувшись к нему спиной, принялся изучать упавшую звезду. Глава 290. Глава 290. Безымянный. Тот огромный зверь, похожий на Сюаню, приблизился к месту упавшей звезды и издал громкий рев, который, казалось, разорвал облака. Затем наступила полная тишина. Старик ловко запрыгнул на голову своему зверю. Зверь разинул свою пасть и резко вдохнул, всасывая энергию из окружающего мира. Затем он закричал еще раз. Этот крик был таким громкий, что, казалось, можно было невооруженным глазом увидеть звуковые волны. Звуковые волны уничтожили множество камней и щебня, прорубив проход длиной в 100 чжанов к месту упавшей звезды. Ван Линь сверкнул глазами. Звериный крик его по-настоящему напугал. Однако, случись необходимость сойтись со зверем в бою, Ван Линь бы не струсил. Да, зверь могуч, но наверняка будет действовать слишком прямолинейно. Потому обладающий магическим искусством Ван Линь нашел бы способ его обуздать. Старик верхом на своем звере по только что проделанному проходу пошел к упавшей звезде. Довольно быстро он исчез из виду. Лишь через 7 дней он вернулся обратно. Ван Линь все это время ждал неподалеку. Комара он не стал загонять обратно в сумку, разрешив полетать по окрестностям, чему комар был весьма рад. В руках у старика было 7 тонких золотых нитей. Они шевелились и пытались вырваться на волю. Старик молча посмотрел на Ван Линя и улыбнулся. Затем, протянув ему одну золотую нить, произнес: «Собрат-культиватор, вот тебе подарок от меня». Золотая нить была похожа на молнию. Старик бросил ее, и она полетела к Ван Линю, который стоял достаточно далеко. Скорость ее была высока. Через мгновение она уже долетела до него. Лицо Ван Линя сохраняло привычное выражение. Он сделал правой рукой магический пасс перед собой, и золотая нить кольцом обвелась вокруг его пальца. «Не могу не принять ваш подарок», — медленно с хрипотцой в голосе произнес Ван Линь. Старик сверкнул глазами. Он был абсолютно уверен, что Ван Линь, культиватор и далеко не самый слабый. Старик очень хотел разгадать тайну происхождения данных нитей и надеялся на помощь Ван Линя. Старик громко засмеялся и произнес: «Если вы не хотите сотрудничать, давайте прощаться». Сказав это, он хлопнул своего зверя по спине. Зверь снова выпустил красное облако и отправился в полет. В мгновение ока он исчез из виду. Ван Линь некоторое время находился в задумчивости. Затем он поднялся и посмотрел на золотую нить, обвившуюся вокруг его пальца. В то же время комар неожиданно подлетел к Ван Линю и остановился за 10 чжанов от него. В глазах его читались страх и в то же время желание завладеть этой вещью. Ван Линь внимательнее посмотрел на нить, затем обратился к комару. «Тебе нужно это?» Комар некоторое время колебался, а затем кивнул несколько раз. Однако морда его по-прежнему выражала страх. Комар издал протяжный вой. Ван Линь размахнулся правой рукой и бросил комару золотую нить. Комар тут же взлетел, стараясь схватить ее, однако нить воткнулась прямо в его голову. Комар застонал от боли и рухнул на землю. Тело его било судорога, однако взгляд его выражал восторг. Ван Линь в изумлении смотрел на данное действо. Через некоторое время комар перестал трястись, а тело его озарилось золотым светом. Затем комар увеличился до 30 чжанов. Его можно было без всякого преувеличения сравнить с горой. Размер его зубатой пасти тоже увеличился. Теперь он выглядел по-настоящему устрашающим. Эти золотые нити как раз и были огнями северного сияния. Культиваторы использовали их в качестве пищи для своих юанин, зарождающихся душ, которые, поглощая огни, быстро росли. Комар за все время странствований с Ван Линем поглотил так много волшебной пищи, начиная от самой низкосортной, заканчивая вполне себе качественной, что подобным количеством можно было закормить самую прожорливую юанин, зарождающуюся душу. Ван Линь хлопнул по сумке, и комар послушно залетел в нее. Ван Линь, закончив свои дела, оставил место упавшей звезды и быстрым темпом отправился в стороны земли древних духов. Когда он достиг данного места и уже собирался вступить на землю древних духов, комар вдруг вылетел из сумки и сделал несколько кругов в воздухе, яростно свистя и бросая взгляды на Ван Линя, как будто о чем-то прося. Ван Линь задумался. Потом увидел, как недалеко из трещины размером с кулак вылезла золотая нить. Ван Линь сразу понял, что хочет комар. Улыбаясь, он спросил его, что, одной нитью ты не наелся? Комар торопливо закивал и начал с довольным видом тереться своей зубастой пастью о тело Ван Линя. Если бы это увидел обычный человек, то упал бы в обморок от страха. Ван Линь громко захохотал. Затем, смотря на золотые нити вдалеке, промолвил, не торопись, сначала я закрою пространство, чтобы никто чужой не смог войти, а потом сразу же буду собирать эти золотые нити. Сказав это, Ван Линь сделал движение руками, и с обоих его ладоней вылетели заклинания призрачного запрета. Заклинания начали быстро распространяться во все стороны и образовали квадрат, площадью в несколько сотен ли. Закончив с заклинаниями, Ван Линь отправился на поиски золотых нитей, однако поймать их было непростой задачей. Увидев Ван Линя, они сразу же пускались на утек. Комар начал свистеть, однако не спешил прийти на помощь Ван Линю. Ван Линь издал низкий звук, глаза его засветились. Ван Линь резко выбросил руку вперед, хватая одну золотую нить. Та затрепыхалась в его ладони. Та трещина размером с кулак, после того как из нее вытащили золотую нить, начала сморщиваться, грозя исчезнуть в любой момент. Ван Линь тут же сел напротив трещины и погрузился в медитацию, выпуская наружу юанин, зарождающуюся душу. Юанин, зарождающаяся душа, вошла в трещину. В трещине повсюду были золотые лучи, все было объято золотым светом, что было довольно необычно. Вдалеке горел источник света, огромный, будто солнце. Золотые нити со всех сторон обвили юанин, зарождающуюся душу. Ван Линь, ничего не говоря, взмахнул рукой, схватив несколько золотых нитей. Юанин, зарождающаяся душа, держа золотые нити в руке, поспешила вернуться назад. Когда юанин, зарождающаяся душа, вышла из трещины, та тут же захлопнулась. Золотые нити сразу же потускнели. Ван Линь бросил их комару. Тот сразу же оживился и принялся их уплетать. Однако их было так много, что за раз комар не мог их одолеть. Ван Линь улыбнулся. «Кушай, а я пока слетаю в землю древних духов». Сказав это, он растворился в воздухе и появился уже около входа в землю древних духов. Подняв обе руки вверх и произнеся несколько магических слов, Ван Линь сотворил заклинание. На земле древних духов было относительно спокойно. Пока Ван Линь занимался созданием флага ограничений, ему не попался ни один монстр. Однако, когда он, сделав флаг, уже собирался уходить, с небес спустился огромный водный дракон с чешуей красного цвета. Ситуация была слишком опасной. Ван Линь совершенно не хотел подвергать риску свою жизнь. Ван Линь сотворил заклинание, и около его тела в воздухе образовались два предмета, похожие на жемчужины и источающие свет. Красный дракон со скоростью молнии полетел на этот свет. Ван Линь в ужасе вспомнил, что этот дракон уже встречался ему на пути. Надо было немедленно убегать. Но Ван Линь вдруг остановился, увидев, что впереди, перед драконом, вылезла огромная зеленая жаба. Рост жабы был более 3 чжанов. Жаба решила отступить и в мгновение ока преодолела огромное расстояние, однако красный водяной дракон бросился за ней, не отпуская. Ван Линь, сохраняя тишину, опустился вниз, стараясь слиться с землей. Душа его была далеко, а сам он уже приготовил нужное заклинание. Стоит ему пожелать, он сразу же покинет это место. Но он пока не торопился, горя желанием посмотреть, что будет дальше. Дракон продолжал преследовать жабу. Скорость его была все больше и больше. Кровожадно открыв пасть, он сократил дистанцию. Когда дракон приблизился, жаба вдруг задрожала всем телом и начала светиться зеленым светом. Свет озарил все вокруг, он был ярким, как солнце. Из тела жабы вдруг ударила молния. Дракон, взвыв, резко уклонился. Молния представляла для него явную опасность. Ван Линь глубоко вздохнул. Он был потрясен увиденным. Молния не была чем-то сверхъестественным, Однако она отвлекла внимание дракона. Жаба может противостоять красному водному дракону. Неужели она нелюдимый зверь? Однако очень скоро Ван Линь отбросил данную мысль. После выпущенной молнии жаба очень устала и опустилась на камни. На ее морде проступило отчаяние. Да, она не была нелюдимым зверем. Когда сражаются они, исход битвы не решается одним ударом. Дракон издал яростный рев, и около его тела в воздухе появилось более 10 кровавых шариков. Среди этих кровавых шариков появились звери духа. Все это полетело в сторону жабы. Выражение отчаяния на морде жабы многократно усилилось. Ван Линь заскрежетал зубами. Глава 291. Глава 291. Как только появился Ван Линь, красный водяной дракон, всплывший в воздухе, уставился на него. В его глазах читалась насмешка. Кровяные шарики вокруг него полетели на Ван Линя. Увидев среди кровяных шариков зверей духа, Ван Линь сразу понял, почему на пути он не встретил и половины зверей духа. Красный водяной дракон истребил их, превратив в духа в крови. Смотря на летящие на него кровяные шарики, Ван Линь невозмутимо отбросил в сторону правую руку, и в воздухе тотчас же возникло черное лезвие. Оно было в виде бронзового кольца, и на его поверхности было выгравировано множество мифических зверей. Эти волшебные звери выглядели как живые. Как только бронзовое кольцо появилось, звери духа очень испугались и стали прятаться от этого кольца. Ван Линь пронзительно закричал и исчез внутри кольца портала. Все это произошло за считанные секунды. Такого красный водяной дракон совсем не ожидал. Ван Линь, оказывается, обладал способностью удрать тогда, когда ему заблагорассудится. Дракон увидел, что Ван Линь исчез в воздухе, и яростно зарычал. От него волной исходило кровяное кольцо и рассеивалось по сторонам. Все, кто попадал под его волны, немедленно превращались в пыль. Жаба хотела спрятаться от кольца, но, услышав слова Ван Линя, сверкнула глазами, подпрыгнула и, вместо того, чтобы прятаться, ринулась в это кольцо. Спустя некоторое время кольцо поглотило жабу, и она исчезла. Внутри этого транзитного канала эхом раздавался рев дракона. Около входа к древним духам Ван Линь снова появился. Цвет лица его было очень бледным. Он вытащил из мешка несколько пузырьков эликсира, выпил его и принялся медитировать, поджав под себя ноги. Рядом с ним сидела голубая жаба и удивленно глядела на него. На ее шее был бронзовый браслет. В это время звери поняли идею хозяина и слетелись издалека. Приблизившись, они все уставились на жабу. Жаба дернула веками, высунула язык и начала атаковать комара. Комар быстро махал крылышками, а рот жабы нависал над ним. Во взгляде жабы читалась насмешка. Вдруг ее пузо набухло, в нем заурчало, и из ее пасти вырвался громоподобный звук, оглушивший комара. Зверь закричал от ужаса. Жаба разинула огромный рот, в нем виднелось больше 10 золотых нитей. Она вдруг выплюнула их, и они образовали большую золотую сеть. В этот момент Ван Линь открыл глаза, нахмурил брови, крикнул: «Хватит!» Жаба лениво вздохнула, втянула в рот золотую сеть. Зверь, глядевший на нее, тоже не посмел атаковать. Между ними была разница в один уровень. Лицо Ван Линя казалось бледным и безжизненным. В тот момент, когда он запер жабу, сила из его тела перетекла в звериное кольцо. В этот миг Ван Линь кое-что осознал. Имя этого зверя было громовая жаба. Она обладала силой электрического разряда. Относилась к магическим животным высшего разряда. Как полагал Ван Линь, кольцо, всосав его силу, должно было оставаться в замкнутом состоянии. Поэтому Ван Линь не спешил уходить. После того, как он удостоверился, что оба зверя спокойны, он продолжил медитацию. 6 дней спустя кольцо начало распадаться. Ван Линь был готов к этому и не испугался. Ван Линь проглотил пилюлю, и кольцо восстановилось. Ван Линь поманил правой рукой, и звериное кольцо начало сжиматься. Заключенная внутри жаба ревела, не в силах выбраться. Она тоже уменьшалась в размере и в конце концов исчезла. Затем это звериное кольцо сжалось на запястье Ван Линя, и выгравированные животные на его поверхности исчезли. Вместо них там была выгравирована жаба. После этого Ван Линь развернулся и уже собирался уходить, но в глазах комара он прочитал беспокойство. Тот тихо попискивал, привлекая внимание Ван Линя. Затем комар взлетел в воздух и ринулся вдаль. Остановился он на конце золотой нити. Там, откуда ни возьмись, возникла трещина. Ван Линь взглянул на комара. Юань Шэнь, изначальный дух, отделился от тела и вошел в эту щель. Схватил 10 золотых нитей и уже собирался улетать. Но в этот миг среди нитей возникла еще одна, в 100 раз толще всех остальных. Она неслась на Ван Линя, а остальные нити уступали ей дорогу. Ван Линь сверкнул глазами и посмотрел на эту толстую нить. Он схватил несколько десятков тонких нитей, рванул, и трещина всосалась в его тело. Без промедления он полетел прочь. Зверь с надеждой посмотрел на золотые нити в руках Ван Линя и помчался за ним. Ван Линь еще не успел улететь далеко, когда услышал грохот. Вдруг в воздухе одна за другой начали появляться воронки, которые становились все больше и больше. В конце концов, золотые нити засосало в воронки, и они начали преследовать Ван Линя. Ван Линь, не поворачивая головы, мчался вперед. Вскоре он прорвался через собственную защиту. Взмахнул правой рукой. Комар уменьшился и пропал в мешке Ван Линя. Ван Линь ворвался в кольцо Суэсин, расцепленное планетное кольцо. В этот момент золотые нити яростно ударили по защите. В момент, когда они касались защиты, они прорывали ее, образовывая зазоры. Защита не останавливала их. Дух Ван Линя увидел это, нахмурил брови и вырвался из кольца. Золотые нити словно змеи ползли на Ван Линя. Ван Линь стоял за пределом кольца, смотрел на золотые нити. Не сказав ни слова, он развернулся и пошел прочь. Но тут путь ему преградил какой-то старик, сам похожий на золотую нить. Вероятно, этот старец был владельцем тех животных. После того, как нити в руках ослабли, Ван Линь окликнул комара и отдал ему их. Он проглотил их одну за другой. Животное было радо. Для него эти нити были своего рода тонизирующим средством, статус его животного духа повышался. Спустя некоторое время Ван Линь хлопнул по своему мешку, и в руке его возникло маленькое магическое сокровище. Оно было свидетельством того, что он входил в ворота бессмертных. Это был тот самый звон дождя. Он был небольшой, его было легко держать одной рукой. На его поверхности не было ни рисунков, ни узоров. Он казался обыкновенней некуда. Но если проверить его с помощью божественного разума, то можно было заметить, что на его поверхности был воздух, отличающийся от земного. Он был тяжелее обычного в несколько раз. Ван Линь знал, что это воздух из царства бессмертных. Но только этого воздуха было слишком мало, недостаточно для приготовления пилюли. Но зато его можно было использовать как ключ от ворот бессмертных. С тех пор, как Ван Линь заполучил звон дождя, он его хорошо изучил и понял, что появление этого магического сокровища означало скорое наступление Дня Небесного Дао. Но только старик не сообщил ему, когда конкретно это случится. Тогда бы было меньше беспокойства. Ван Линь вздохнул, правой рукой достал из мешка нефритовую дощечку, внимательно посмотрел на нее. После этого он сел верхом на комара и помчался в сторону провинции Хафэнь. Его следующей целью было раздобыть достаточное количество демонов, некогда бывших блуждающими душами, совершить последние приготовления перед прибытием в царство бессмертных. В центре провинции Хафэнь находилась огромная транспортирующая дыра. Она могла переносить лишь в одну сторону, а не туда и обратно. Ей было более 500 лет. В один прекрасный день около того места появился какой-то человек. Он был одет в белые одежды и выглядел очень элегантно. Он казался сыном какой-то влиятельной особы. Его глаза горели как звезды, лицо было белоснежным. Это был Ван Линь. Эта транспортирующая дыра должна была активироваться через 500 лет, но Ван Линь не мог ждать так долго. Поэтому он решил активировать ее сам. После нескольких дней изучения и раздумий глаза Ван Линя наконец сверкнули, и он прыгнул внутрь дыры. Истинное тело его распалось и влилось внутрь. Спустя продолжительное время в дыре загорелись символы, с неба прямо на голову Ван Линю полились волны. Постепенно Ван Линь полностью исчез. В этот момент дыра с грохотом раскололась. Ею больше нельзя было пользоваться. Прошло несколько лет. На юге звезды Чжуцу и в провинции культивации три ранга культиваторы стояли около такой же односторонней транспортирующей дыры, ожидая посланца из провинции культивации 4 ранга. Специально для него они открыли транспортирующий канал. Сунь Вэнь был культиватором провинции культивации 4 ранга Гунсунь. Он занимал высокую должность в этой провинции культивации 3 ранга, был посланцем. Хотя уровень его культивирования был только Юанин, зарождающаяся душа, но он был из очень знатного рода в провинции Гунсунь. Поэтому он и был назначен на эту должность, чтобы учиться на собственном опыте и постепенно совершенствоваться. Сегодня, во время открытия канала, он был слегка обеспокоен. Но, конечно, больше он наслаждался благоговейными взглядами, направленными на него со всех сторон. Глава 292. Глава 292. Возвращение. Солнце жарко пекло. Сунь Вэнь был одет в легкий синий халат. Заложив руки за спину, он парил в воздухе, сидя на императорском троне. По обе стороны от него стояла по девушке необычайной красоты, одна из них держала в руках большой зонт, защищая его от солнца. В руках второй была голубая расписная пиала, в ней пенился ледяной морс. На земле толпилось несчетное количество культиваторов этой провинции. Все были сосредоточены на одном, они ожидали открытия внешнего поля боя. Кроме старейшин сект тут присутствовали и самые сливки общества. Они пришли понаблюдать, понабраться опыта и, может, если повезет, повысить свой уровень культивирования. Конечно, среди толпы затесалось и несколько незваных учеников. Прошло некоторое время, жара усиливалась. Но эти культиваторы не были простыми людьми, их тело могло выдержать всякое, поэтому на их лицах не было ни капли усталости или измученности. Молодые ученики, задрав головы к небу, с восхищением глядели на Суньвэня. Тому это очень льстило. Он протянул правую руку, рядом стоявшая девушка тотчас же поднесла ему морс. Суньвэнь схватил ложку из белого нефрита, выловил из пиалы ягоду, отпил несколько глотков. По телу его пробежал приятный холодок. В морсе были отнюдь не обычные ягоды, а чудодейственные, специально выращенные в Гунсуне. Если культиватор выпивал глоток морса из таких ягод, его культивирование сразу же укреплялось. Спустя некоторое время, Суньвэнь, достаточно насытившись, опустил ложку. Медленно проговорил: «Вы все знаете правила внешнего поля боя, но у меня есть еще одно распоряжение. Все полученные предметы вы сперва обязаны дать мне на осмотр и только после этого распределить между собой. Запомните это». Слова эти долетели до каждого человека. Некоторые культиваторы стадии Юанин, зарождающиеся души, хотя всем своим видом и выказывали почтение, в душе холодно усмехнулись. Суньвэнь хлопнул по своему мешку, оттуда вылетел яшмовый камень. Суньвэнь прокусил себе палец до крови и капнул несколько капель крови на камень, а затем бросил его вперед. Камень разделился на 5 частей и понесся вперед. Затем эти 5 камней трансформировались в кристаллы и образовали в воздухе круг. Суньвэнь взмахнул руками, прочитал несколько заклятий, и кристаллы увеличились в размере. Через несколько минут Суньвэнь глубоко вздохнул. На лбу его выступила испарина. Он вытащил из мешка нефритовую бутылочку, достал оттуда несколько пилюлей и проглотил их, не отрываясь смотря на кристаллы. Взгляд его был наполнен таинственным смыслом. Кристаллы становились все ярче и ярче. Внутри круга из кристаллов образовалась черная воронка, которая начала один за другим поглощать кристаллы и увеличиваться в размере. Спустя непродолжительное время круг из кристаллов полностью исчез, и осталась только черная дыра. Оттуда толчками выходил морозный воздух. Если заглянуть внутрь, можно было увидеть там плавающие разбитые амулеты и трупы. Суньвэнь сухо откашлялся, взгляд его наполнился еще более глубоким смыслом. «Сегодня», — успел лишь сказать он, как вдруг глаза его широко раскрылись, он оцепенело уставился на черную дыру и задрожал от ужаса. В это время культиваторы, стоявшие внизу, вдыхали морозный воздух и в панике таращились на дыру. Вдруг из этой черной дыры высунулась белая рука, схватилась за край дыры, порвала ее, и от дыры медленно пошла трещина. Из этой трещины медленно вышел какой-то молодой человек. Как только он появился, только что бывшие солнечным, небо затянулось черными тучами, омрачившими все вокруг. Суньвэнь застыл с вытаращенными глазами. Сердце его бешено стучало. Хотя он и не мог точно увидеть уровня культивирования этого чужеземца, но из его опыта было понятно, что он явно достиг уровня формирования духа, формирования души. Суньвэнь вскочил со своего императорского трона, шагнул вперед, уважительно поклонившись, и сказал: «Недостойный Суньвэнь из Гунсунь рад приветствовать достойного гостя». Гостем, конечно, был Ван Линь. После того, как он вышел из трещины, он растерянно огляделся по сторонам, взгляд его постепенно сфокусировался и остановился на Суньвэне. Он медленно спросил: «Это провинция Гун?» По телу Суньвэня пробежал холодок. Гость как будто просканировал его взглядом. Он невольно еще больше проникся уважением и сказал: «Эти земли не провинция Гунсунь. Это провинция культивации 3 ранга Увэнь». Ван Линь немного поколебался. Провинцию Увэнь он видел на карте на нефритовой дощечке. Эта крошечная провинция находилась на самом востоке, рядом с морем демонов. Он был слишком далеко. За эти несколько лет Ван Линь прошел многие ли в поисках блуждающих душ. Он в последний раз огляделся, дернулся и исчез в воздухе. Увидев это, Суньвэнь наконец смог свободно вздохнуть. Потер потный лоб. Сердце его все еще дрожало. Когда он смотрел на непонятного гостя, у него было странное ощущение, что перед ним стоит кто-то из предков его клана. Он больше не заботился о поддержании своего величественного вида, бросил несколько фраз, развернулся и полетел к своей башне. Он хотел немедленно рассказать о загадочном госте своему клану. Ван Линь появился на вершине горы. Эта гора называлась Потянь, расколотое небо. По описанию нефритовой таблички, это была самая высокая точка в провинции Увань. Спустя несколько лет у него осталось совсем немного астральных камней. Эти астральные камни были в изобилии в Чжуцуе. Ван Линь решил больше не тратить их в пути, а приберечь для защиты. За это путешествие Ван Линь достиг больших результатов. Он и не ожидал, что его истинное тело так эволюционирует. Ван Линь пригладил брови, улыбнулся уголками рта. В этот раз он был полон уверенности относительно похода в царство бессмертных. Ван Линь обязательно победит, если только не натолкнется на какого-нибудь культиватора выше стадии формирования духа, формирования души, либо на ту небесную девушку из Сюэюи. Да даже если бы он и встретил кого-то из них, он всегда мог убежать. Ван Линь подготовился к царству бессмертных так основательно, потому что кроме цели заполучить волшебный воздух оттуда, у него была еще одна цель – выжить. Когда культиватор входил в царство бессмертных, он должен был быть не выше стадии формирования духа, формирования души, иначе его ждала погибель. Но стоит отметить, что некоторым культиваторам более высших стадий недавно удалось проникнуть туда. Поэтому существовала возможность натолкнуться там даже на культиваторов стадии инбянь, трансформации души. Таких культиваторов победить было бы невозможно, поэтому Ван Линю оставалось только как следует подготовиться к встрече с ними. Но по слухам таких культиваторов было не больше 5. Все эти годы Ван Линь изучал эти слухи, а также анализировал возможность повысить свой уровень. У Ван Линя было много предположений и догадок. В Чжуцуе всего 4 человека владели звоном дождя высокого качества, еще 2 обладали звоном дождя низкого качества, 1 – звоном дождя среднего качества. Эти 4 могущественных людей не беспокоились ни о чем, только в случае, если с другой планеты прилетели бы культиваторы и устроили мятеж, они соизволили бы пошевелить пальцем. Ван Линь глубоко вздохнул, глаза его сверкнули. Звери духа, флаг ограничений, демоны – все уже было подготовлено. Оставалось подготовить лишь веер с 2 перьями. Он уже помолился об искуплении грехов во внешнем поле боя. Остальные магические сокровища в мешке тоже были уже готовы. Была еще одна интересная вещица в мешке Ван Линя. Это был свиток из моря демонов. Когда кто-либо раскрывал этот свиток, он видел в нем один мрак, но в лицо ему бил поток ненависти. Ван Линь раскрывал его 3 раза. Первый раз на стадии Джидан, формирование ядра. Второй раз на стадии Юанин, зарождающейся души, а 3-й раз сейчас, когда достиг стадии формирования духа, формирования души. Каждый раз, когда он раскрывал свиток, ощущения были разными. Внутри этого свитка была скрыта таинственная мощь, которая заставляла дрожать человеческое сердце. Ван Линь вздохнул, взмахнул правой рукой. Свиток возник в его руке. Он помолчал, пытаясь вспомнить, кому этот свиток принадлежал изначально. Истинное тело вылетело из Ван Линя и начало молиться об искуплении грехов. За несколько лет он привык делать это часто. Через несколько часов стемнело. Истинное тело вернулось в Ван Линя. Он убрал свиток. День активации небесного Дао наступит совсем скоро. Осталось подготовить лишь одну вещь. Нужно раздобыть 100-летнее или даже 1000-летнее дерево, бормотал про себя Ван Линь. Глаза его блестели. Он еще раз оглядел с высоты провинцию Увянь и исчез. За 3 месяца Ван Линь прошел 7 соседних провинций культивации и раздобыл несколько 100-летних деревьев. Устроил себе обитель на одном горном обрыве. И заперся там, приступив к вырезанию. 1000-летнее дерево найти было слишком сложно. Ван Линю так и не удалось. Да и 100-летнее найти было совсем нелегко. В своей горной обители Ван Линь полностью погрузился в работу. Глава 293. Глава 293. Активация небесного Дао. Прошел год. За этот год Ван Линь вырезал 8 фигурок. Они изображали того старца в простой одежде, владеющего доменом течения времени. Вместе с фигуркой, вырезанной им много лет назад, всего вышло 9 штук. В этих фигурках беспрерывно колебались кровяные каналы, причем они никогда не сталкивались друг с другом. Ван Линь испытывал умиротворение. Если применить все эти фигурки, наполненные доменом течения времени, сразу, то вполне возможно удалось бы привести в движение сам этот домен. Составив фигурки вместе, Ван Линь глубоко вздохнул, закрыл глаза и приступил к медитации. Он терпеливо ждал дня инициации небесного Дао. Время текло очень медленно. Ван Линь провел в медитации несколько лет. За пределами горной обители прошло несколько весен и осеней. В один прекрасный день небо вдруг озарилось разноцветным сиянием. В лучах этого сияния один за другим стали появляться призрачные миражи. Среди этих миражей были мужчины и были женщины, но все они были одеты не по обычаям звезды Чжуцуя. Они время от времени переговаривались между собой, смеялись над чем-то, иногда махали руками, произносили какие-то заклинания, а иногда просто сновали туда-сюда между горными пиками. Также там было огромное количество призраков неслыханных мифических животных, драконы, фениксы и многие другие. Такие же сцены разворачивались во многих уголках звезды Чжуцуя, и интересно было то, что появлялись эти призраки там, где жил культиватор, обладающий звоном дождя. В это время на юго-востоке звезды Чжуцуя в провинции культивации 4 ранга, наполненный демонами, один великан, держа в руках звон дождя, поднялся в воздух. У этого великана была самая классическая внешность, в процессе полета его тело постепенно уменьшалось, и в конце концов он стал размером с обычного человека. Когда он опустился на землю, старейшины клана демонов торжественно приветствовали его. «Не беспокойтесь, в этот раз, обладая этим бесценным сокровищем, я непременно добуду воздух из царства бессмертных». Голос мужчины был полон решимости и веры. На северо-востоке звезды Чжуцуя на горе на верхушке высокого дерева стоял молодой человек, одетый в звериную шкуру. Подняв голову, он смотрел в небо. В руках у него тоже был звон дождя. Юноша облизал губы, сверкнул кровожадными глазами, злобно хохотнул и взмыл в воздух. Под парнем вдруг образовался черный вихрь, оглушающий громким жужжанием. Если посмотреть внимательно, можно было увидеть, что этот огромный черный вихрь был создан всего лишь маленькой букашкой размером с ноготок. На юго-западе звезды Чжуцуя человек средних лет, держа в руках горлянку, стоял на крыше пагоды и смотрел вверх. В глазах его была скорбь. Он бормотал про себя: «Сын мой, врата царства бессмертных снова открыты. На этот раз я обязательно заполучу волшебную яшму. Да будет твое тело нетленно тысячи лет». Закончив бормотать, он поднялся в воздух, надавил рукой на крышу пагоды, и она тотчас же уменьшилась в размере и оказалась в его руке. Мужчина, неся маленькую пагоду в руке, вступил в призрачный туман. На северо-западе звезды Чжуцуя в небе медленно парил седовласый старик, приговаривая невнятно: «Кому какое горе от этого, где уж мне старому раздобыть останки небожителей, ох, измучился». Так центр звезды Чжуцуя оказался окружен с четырех сторон. Этой землей полностью владела провинция культивации 6 ранга под названием Чжуцуя. В центре этой провинции на высоком алтаре девушка в белом одеянии, запрокинув голову, смотрела в небо. Позади нее стояло 7 старцев. «После моего ухода вы 7 немедленно возвращайтесь в Сюэюй», — спокойно, но холодно молвила она. После этого она медленно поднялась в воздух и растворилась в призрачном тумане. В этот момент в горной обители Ван Линь впервые за несколько лет раскрыл глаза и сказал самому себе: «День активации небесного Дао наконец настал». Глаза его сверкнули, и Ван Линь исчез в воздухе. А когда появился вновь, был уже высоко в небе. В руках его был звон дождя. От магического сокровища исходили яркие искрящиеся лучи, которые постепенно плавились и превращались в воздух из царства бессмертных. Воздух этот окружил Ван Линя и, подхватив, понес вдаль. Древние небожители давно уже сгинули. Царство бессмертных было давно погублено. За много лет некогда цветущее царство распалось на мельчайшие осколки. 4 небесных врат сейчас находились в 4 разных местах звездного неба, рядом с каждыми из них существовало немалое количество совершенных звезд. Поэтому, каждый раз, когда врата открывались, могущественные люди прибывали на эти совершенные звезды. Но осколков, на которые распалось царство, было слишком много, поэтому сколько бы много этих людей ни было, вероятность их встречи на одном осколке была крайне мала. В это время в некоторой провинции культивации 2 ранга один неряшливый старик, держа в руках куриную ножку, жевал ее, приговаривая: «Хе-хе, началось, парень. Если ты хорошенько послужишь старику, я отдам тебе соломенную шляпу, только она сможет помочь тебе сохранить жизнь». Ван Линя тянул воздух из царства бессмертных, его тело медленно поднималось ввысь, постепенно провинции под ним становились крошечными. Ван Линь как будто снова испытал ощущение обычного человека, которое давным-давно позабыл, чувство, что его дух вырвался из тела и носился в небе. Постепенно моря, океаны и земли становились все меньше и меньше, а Ван Линь уходил все выше и выше в гущу облаков. В конце концов, он поднялся так высоко, что несколько рядов облаков полностью накрыли его. В облаках чувствовалась неиссякаемая энергия, казалось, что она может уничтожить все живое на земле. Но тело Ван Линя от этой уничтожающей энергии благополучно защищал воздух царства бессмертных вокруг его тела. Воздух этот светился, и постепенно в толще облаков образовался портал. Паря среди облаков, Ван Линь чувствовал сильное беспокойство. Портал был совсем небольшим и был достаточно близко. Казалось, стоило протянуть ногу, и он его достанет. Но Ван Линь знал, стоило ему лишиться своей защитной воздушной оболочки, и он тут же бы погиб. Это была накопленная за столетия сила небесного гнева. Ван Линь глубоко вздохнул и блеснул глазами. Он пытался понять, сможет ли его тело с аватаром, достигшим второго перерождения на пути к древним духам, выдержать давление этой небесной мощи. На этот вопрос не было ответа. Оставалось лишь рискнуть. Ван Линь стремительно проник сквозь слой облаков, все еще влекомый волшебным воздухом, и на душе у него полегчало. Он увидел настоящее звездное небо. Он впервые видел его воочию, и это было несравнимо ни с одним рассказом. Безбрежное звездное пространство, сияющий блеск, все это ослепляло Ван Линя. Он наклонил голову и увидел, что звезда Чжу Цуи превратилась в огромный шар, но чем выше Ван Линь поднимался, тем меньше становился этот шар. Вот оно, оказывается, как, пробормотал Ван Линь, как будто вдруг осознав что-то очень важное. В этот момент со звезды Чжу Цуи вдруг вылетело 5 световых лучей. В каждом из них было по одному человеку. Двое из этих 5, как и Ван Линь, глядели вниз на звезду и будто бы чувствовали то же самое. Постепенно Ван Линь почувствовал, что волшебный воздух притянул его слишком близко к этим людям. В конце концов он, окруженный волшебным воздухом, и таким образом представляющий 6-й световой луч, поравнялся с остальными. В небе образовался 6-угольник. Ван Линь с первого взгляда узнал одну девушку среди этих 5. Это была та небесная женщина из Сюэюи, которая за 100 лет достигла стадии формирования духа, формирования души, по прозвищу «Красный мотылек». Выражение лица Ван Линя было спокойным, он невозмутимо водил по девушке взглядом, не боялся, что девушка узнает его, ведь она не знала, как он выглядит. Что касается остальных 4 людей, один из них казался чрезвычайно сильным и отважным. Он был с голым торсом, устрашающе играл мышцами. Он был совсем не похож на культиватора, а походил на простого смертного воина. Но только между его бровей был изображен полупрозрачный топорик. Увидев его, Ван Линь точно определил, что этот человек из клана демонов, причем довольно высокого статуса. Второй казался совсем юным, но глаза его светились беспощадным огнем. Ван Линь бросил на него взгляд и, не выдержав, отвел глаза. Последние 2 особенно привлекли внимание Ван Линя, в особенности же седовласый старик. У старика были плотно закрыты глаза, руки сцеплены за спиной, лицо его было беспристрастно. Он как будто дремал у себя в саду у дома. Когда Ван Линь разглядывал старика, тот вдруг открыл глаза и слабо улыбнулся Ван Линю. Ван Линь внимательно посмотрел в глаза старику, а потом перевел взгляд на другого человека. Последний, казалось, был средних лет, в руках он держал горлянку, время от времени пил из нее что-то. Взгляд его был пустым. Казалось, ничто на свете не могло заинтересовать его. Даже смотря в глаза Ван Линю, он не выражал никаких эмоций. Ван Линь глубоко вздохнул. Каждый из этих 5 был настоящим мастером своего дела. Пока Ван Линь разглядывал этих 5, все они, кроме мужчины средних лет, который непрерывно глотал вино, тоже изучали друг друга. Все молчали. Ван Линь вдруг осознал, что он, сам того не ведая, сам стал мастером, прямо как эти 5. Сейчас ему выдался истинный шанс проявить себя. Ван Линь видел, что 3, разглядывавшие его, были начеку, а значит воспринимали его всерьез. Это не относилось к пьющему мужчине с горлянкой и непроницаемому старику, им, казалось, было все равно. Ван Линь слабо улыбнулся, он испытывал гордость. Кто бы мог подумать, что из паренька из горной деревушки получится тот, кем он являлся сейчас. Глава 294. Страх и трепет. Итак, световые столбы образовали в воздухе 6-угольник, который со скоростью света полетел ввысь. В мгновение ока перед глазами Ван Линя возникли огромные ворота, светящиеся золотом. Они были невообразимо огромны, Стоя у них, люди казались муравьишками. На воротах был выгравирован гигантский иероглиф. Об этом иероглифе упоминалось в воспоминаниях древнего духа Тусы. Этот иероглиф выглядел, как и означал, дождь. Это были магические ворота дождя. Также на этих воротах был виден отпечаток пальца, и от него, словно паутина, расходились трещины. Под этими воротами было несколько полуразрушенных платформ, и на этих платформах было уже очень много людей. Каждый человек пытался захватить, отвоевать у других хоть малый кусок этой платформы. После того, как Ван Линь с другими 5 культиваторами прибыли сюда, шестиугольник их развалился, и каждого из шестерых потянула какая-то могущественная сила. Ван Линя притянула на платформу площадью примерно 10 чжан. Остальные 5 оказались на таких же обломках неподалеку. Ван Линь посмотрел вокруг, сердце его дрогнуло. Все эти разнородные платформы обладали одинаковыми свойствами, к тому же, они были такой формы, что было очевидно, что если соединить их все вместе как мозаику, получится одна целая огромная платформа. Так Ван Линь с трепетом догадался, что много тысячелетий назад, еще до разрушения царства бессмертных, тут находилась гигантская платформа. Увидев отпечаток пальца на воротах, Ван Линь глубоко вздохнул, сверкнул глазами. Этот отпечаток оставил несколько трещин на самих воротах царства бессмертных, а значит обладал невообразимой силой. Ван Линь осмотрел эти недосягаемые ворота дождя, и сердце его наполнилось гордостью, но это чувство сразу же развеялось. Все-таки сейчас Ван Линь находился в ситуации, в которой ему предстояло бороться за свою жизнь. Прошло какое-то время, издали прилетело еще некоторое количество людей, они тоже приземлились на разных обломках платформы. Ван Линь внимательно наблюдал. Стадии культивирования этих вновь прибывших были не одинаковыми, были даже культиваторы стадии Юанин, зарождающейся души. Этого Ван Линь никак не мог осмыслить. Постепенно людей становилось все больше, и места на платформах перестало хватать. В этот момент один молодой культиватор в черной одежде собирался приземлиться на один из осколков, осмотрелся и понял, что места для него нет. Тогда он немного подвинулся и приземлился на платформу с седовласой старухой. Эта платформа была площадью больше 30 чжан. Не то, что двое, даже 20 человек могли спокойно поместиться на ней. Но вмиг, когда нога парня коснулась платформы, старуха злобно сверкнула глазами и хрипло прокричала: «Вон!» Выражение лица молодого человека было холодным и застывшим, он собирался ответить что-то, но старуха нахмурила брови, правой рукой схватила воздух, и парень, пронзительно закричав, отступил назад. Лицо его искривилось, он испуганно глядел на старуху. Затем он развернулся и переместился на соседнюю платформу. На этой соседней платформе сидел, поджав под себя ноги, мужчина средних лет. Это был мужчина, прилетевший вместе с Ван Линем. Он по-прежнему держал в руках горлянку и пил из нее вино. Он даже не заметил прибытия этого парня. Молодой человек поколебался немного, сел на самом краю платформы. Он все еще поглядывал на злобную старуху. Вскоре прилетел еще один культиватор. У него было очень мрачное лицо. Он принадлежал к начальному периоду стадии формирования духа, формирования души. Он посмотрел на переполненные платформы и направился к одной из них. Непонятно, намеренно или нет, но он полетел как раз в направлении толпы людей со звезды Чжу Цуя. Он приземлился на платформу, где стоял тот мужчина из клана демонов, холодно буркнул: «Посторонись».